Глава 12. Использование войск. Единство в войске. Царь У спросил Тайгуна, как правильно использовать войска. Тайгун ответил: как правило, из всех принципов использования войск самый главный — это единство. Объединившись, войско движется словно одно целое, выступает словно одно целое. Желтый император сказал: «Единообразие приближает нас к истинному пути использования войск и позволяет коснуться вершины мастерства использования войск». Использование войска заключается в том, чтобы уловить подходящий момент. Его проявление заключается в развертывании. Его успех заключен в руководстве. Поэтому цари древности – называли вооружения орудиями зла, и их использовали лишь тогда, когда не имели другого выбора. А ныне император династии Шан знает о существовании, но не знает о гибели. Он знает об удовольствии, но не знает о бедствиях. А существование не заключается в самом себе, но в мыслях о гибели. Удовольствие не заключается в самом себе, но в созерцании бедствий. Теперь, когда ты уже постиг источник перемен, зачем тебе беспокоиться о будущем развитии событий? Обман, позволяющий взять верх. Царь У сказал: представим два войска, встретившиеся друг с другом. Враг не может выступить вперед, и мы не можем выступить вперед. Каждая сторона занимается обустройством укреплений и обороны, не смея напасть первой. Если я хочу напасть внезапно, но это грозит мне потерей преимущества, как мне поступить? Тайгун ответил: сделай вид, будто пришел в смятение, а на самом деле поддерживай совершенный порядок. Притворись голодным, будучи на самом деле сытым. Создай видимость нехватки боевого духа, проследив одновременно за тем, чтобы он был чрезвычайно высок. Пусть одни из твоих войск соединятся, другие разделятся, какие-то соберутся, иные рассеются, чтобы создать такое впечатление, как будто пошатнулась дисциплина. Разработай тайный план, сохрани его тайну, увеличь высоту укреплений, скрой свои отборные войска с целью засады. Если командиры будут молчать и не издадут ни звука, враг не узнает о твоих приготовлениях. Так применяют прием, который называется «притворись, будто нападаешь на востоке и напади на западе». Царь У спросил: если врагу известно мое истинное положение, и он в подробностях знает о моих планах, что можно сделать? Тайгун ответил: правило военных действий заключается в том, чтобы тщательно изучать намерения врага, быстро превращать их в свои преимущества и нападать внезапно, когда этого никто не ждет.